Глава 51. Двое офицеров полиции Хот-Спрингса в штатском отвели Эрла к его автомобилю. Судя по их поведению, они с превеликим удовольствием избили бы его до полусмерти. Он проехал 7 кварталов до больницы с эскортом из одной черно-белой машины впереди и одной сзади, за которой ехали еще и копы в штатском. Он остановил машину на стоянке и вошел внутрь. Карла Хендерсон безучастно сидел в холле. Левая сторона его торса была туго обмотана многочисленными бинтами, рука висела на перевязи, а на лице, бледном как полотно, отражалось несчастье. «Ну, чем не отличный вид?» — сказал Эрл. Он был очень рад тому, что мальчик по большому счету в порядке. Это означало, что он потерял не всех. Одного он все-таки вытащил. Одного он спас от этой мясорубки. Хоть что-то ему удалось. Пусть в остальном он полностью провалился. «Привет, мистер Эрл», — сказал Карло. «Рад вас видеть». «Так вот, сэр», — продолжил Эрл. «Предполагается, что в качестве моего последнего официального поручения я должен доставить тебя на станцию и проследить, чтобы ты благополучно отбыл в Талсу. После этого я должен покинуть город и никогда не возвращаться сюда. Иначе эти прекрасные господа бросят меня в тюрьму». «Да, сэр». «Автомобиль стоит неподалеку. Сможешь дойти? Или тебе нужно инвалидное кресло?» «Нет, сэр. Все хорошо». «Да, конечно, я потерял немного крови. Но пуля прошла на вылет, не задев ни одной кости. Я уже 2 дня как готов уехать». «Видишь ли, все местные шишки решали, что с нами делать». «Да, сэр. Я слышал, они хотели бросить нас в тюрьму». «Но героический Фред Бейкер не дал им это сделать». «Да, сэр. Мне нравится во Фреде то, что он всегда горой стоит за своих людей». «Настоящий герой. Что правда, то правда», — подхватил юноша. Они вышли наружу на яркое солнце. Все полицейские выбрались из машины, стояли, опираясь задами на капоты. Эрл помахал им рукой. «Всем привет! Мы отправляемся на вокзал. Посигнальте мне, если я слишком оторвусь от вас». Полицейские мрачно уставились на него. Теперь, когда он был обезоружен и сильно избит, они нисколечко не боялись его. «Нет, сэр». Он открыл дверь для Карла, затем обошел машину и сел за руль. Больница находилась на северном конце города. Они в последний раз ехали по Сентрал-авеню к вокзалу. Слева расположились 8 водолечебниц: Фордайс, Супериор, Хейль, Мавританская, Куопо, Озарк, Букстав, Ламар. А по другую сторону бульвара тянулся старый греховный Хот-Спрингс, Медикал Арт, Южный, казино и бордели поменьше, и в самом конце Огайо. «Мы даже сейчас могли бы прикрыть это заведение», — усмехнулся Эрл. «Вдвоем без оружия, с эскортом полицейских. Представляешь, как там удивились бы». «Что, повеселим их напоследок, мистер Эрл?» «А ведь все вышло бы, Хендерсон». Вокзал находился 2 кварталами дальше. Все следы перестрелки, случившиеся здесь 4 суток назад, исчезли. Вокзал кишел паломниками, прибывшими на воды. Над перроном вытянулся поезд «Миссури-Тихий океан» отправлением 4:30, перекрывший вид на товарный двор. По крайней мере, им не пришлось смотреть на место убийства своих товарищей, будку стрелочника или водопропускную трубу. Эрл купил билет в один конец до Талсы, отдав $8,5, чуть ли не все свои наличные деньги. Возможно, штат перечислил на его счет последнюю зарплату. По крайней мере, ему так пообещали, но он поверит в это, лишь увидев деньги собственными глазами. До отправления поезда оставалось еще 30 минут, и Эрл с Карло присели на скамью. Бдительные полицейские и детективы расположились цепью вокруг них. «Хочешь эскимо, Хендерсон?» «Да, сэр». Эрл вошел в здание, купил мороженое и вернулся. Пока Карло ел мороженое, он курил сигарету и смотрел на стоявший прямо перед ними поезд. «Мистер Эрл», — обратился к нему юноша, — «откуда вы узнали, где находится эта труба?» «Что?» — не сразу понял вопрос Эрл. «Как вам стало известно, где находится труба, по которой мы прошли и спаслись?» «Даже не знаю точно. Должно быть, видел на карте». «А что, это важно?» «Откуда вы узнали, что склон позади Белмонта такой крутой? Откуда вы узнали, что улица около Мэри Джейн идет под уклон? Откуда вы узнали, как найти кабинет управляющего в подкове?» «Мистер Эрл, вам случалось бывать в этом городе, прежде чем вы приехали сюда вместе с Дией?» Эрл некоторое время молчал, потом повторил. «А что, это важно?» «Я должен выяснить это у вас, мистер Эрл. Мистер Паркер был бы против, но я должен знать, мистер Эрл. Если вы убили своего отца, я должен знать об этом, а потом решить, что делать дальше. Я не могу оставить безнаказанным убийство, пусть даже совершивший его человек спас мою жизнь. Я полицейский детектив и им останусь до самой смерти». «Ты хороший коп, Хендерсон. Хотел бы я сказать то же самое о себе». Эрл закурил очередную сигарету. Юноша смотрел на него, не отрывая взгляда. «Все складывается одно к одному, мистер Эрл. Вы отправились воевать на Тихий океан в уверенности, что погибнете там. Вы должны были рассчитаться со своим отцом, наказать его за то, что он избивал вашего брата, пока тот не умер, а потом повесил его в сарае и за то, что он избивал вас, пока вы не сбежали из дома. Однако вы не могли покинуть полк при обычных обстоятельствах, потому что в морской пехоте за этим строго следили. Но когда дивизия отправилась из Нью-Ривер на западное побережье, наступил подходящий момент, мистер Эрл. Вы могли исчезнуть и возвратиться, а ваши приятели-сержанты прикрыли бы ваше отсутствие. Вы могли приехать сюда, дожидаться его здесь и изучить город от и до. Наверное, вы хотели избить его, а вместо этого застрелили. Вы могли отвезти его в Маунт-Иду, оставить там, вернуться на вокзал, дождаться ближайшего воинского эшелона и отправиться дальше на Гуадалканал. И кто узнал бы обо всем?» «Так и было, да, мистер Эрл?» «Я же говорил, что ты хороший коп. Так ведь?» — откликнулся Эрл. «Ответьте мне, мистер Эрл. Мистер Дей не стал бы ворошить это забытое старое дело, но я должен знать. Я расследовал его. Я не могу выкинуть это из головы. Меня просто убивает мысль о том, что вы сделали такое. Но я не смогу смотреть на себя в зеркало, пока не узнаю правду». «Забавный был бы конец, верно? Пережить Тихий океан, пережить все это и сесть на электрический стул, потому что один молодой коп оказался гением и сумел во всем разобраться. Бывают такие люди, которых надо убивать. В этом нет никаких сомнений. Ваш отец был одним из них, вот что я скажу. Я видел фотографии этого мальчика. Я даже не уверен, что вы поступили неправильно. Но я должен знать. Обязан». Упоминание о брате Эрла поразило его, словно удар в лицо. «Ты прав», — сказал он. «Бывают такие люди, которые заслуживают быть убитыми. И ты довольно верно все вычислил». Он глубоко вздохнул. «Я расскажу тебе обо всем один раз и больше никогда не буду говорить об этом. Я никогда не отвечу ни на один вопрос об этом, так что решай, верить мне или нет. Хотя к этому времени ты должен был понять, что у меня нет привычки врать. Но когда Диэй спросил меня, откуда я все знаю о городе, я ему солгал. Сказал, что никогда здесь не был». «Я верю вам, мистер Эрл». Эрл затянулся и выпустил синее облачко дыма. Вокруг суетились пассажиры, орали дети, матери кричали на них, отцы курили трубки, путешественники читали газеты, полицейские продолжали следить за своими поднадзорными. Америка такая, какой ее привыкли воспринимать. Эрл вздохнул. «Я действительно решил поквитаться с этим старым ублюдком. Мне казалось неправильным уехать и позволить ему вести прежнюю жизнь, когда оба его сына будут мертвы по одной поганой причине или по другой. Мой старшина согласился прикрыть самоволку. Я проехал зайцем в поезде до Литл-Рока и пробыл в Хот-Спрингсе 4 дня. И как ни в чем не бывало, вернулся в Пендлтон. Старшина меня понял, отличный был парень. Он не смог выбраться с Гуадалканала, но он был отличным парнем». «Я все понял правильно?» «По большей части. «Ты ошибся лишь в одном». Юноша молча смотрел на него. «Все было так, как ты говоришь. Я изучил весь город, все казино, и, наконец, я нашел его, хочешь верь, хочешь нет, в подкове. Белмонт был для него слишком шикарным. Я знал насчет холма позади Белмонта, потому что могу прочесть любую чертову карту, вот и все. Но я шел за моим отцом от заведения к заведению, от притона к притону. Была ночь субботы, и я собирался выждать, пока народу не станет поменьше, а потом подойти к нему и измордовать. Пусть он почувствует на себе, что это такое — быть жестоко избитым. Его не били ни разу в жизни, но этой ночью я поклялся себе хорошенько встряхнуть его поганые мозги». Паровоз свистнул. Пора было садиться. «Шел бы ты лучше в вагон», — сказал Эрл. «Я не уйду, пока не услышу все до конца. Тогда постараюсь закончить побыстрее. Ты уверен, что хочешь все это знать?» «Да, сэр». «Что ж, слушай дальше. Старик напоследок забрел куда-то в самом конце Сентрал. Простой публичный дом самого низкого пошиба, даже без названия. Я прошел немного дальше и стал ждать. Жду и жду уже черти сколько времени. Я видел, как он поставил свой автомобиль, видел, как он входил туда, и это все. Наконец, уже около четырех, я вхожу туда. Творится что-то странное, но я не сразу обратил на это внимание. Везде темно, и шлюхи кажутся сильно взволнованными. Публичный дом из тех, в которые забегают самое большее на полчаса, темный, дрянной, паршивый. Нигде нет никого, только несколько шлюх сидят в небольшой комнатушке, и, должен сказать, все испуганы. Сильно испуганы, почти в шоке. Я спрашиваю, вы не видели старика? Я их спрашиваю, а они чуть ли не бросаются на утек, словно не могут сообразить, что за чертовщина здесь творится. Действительно настоящая чертовщина. Я иду наверх, открываю двери одну за другой, это не сильно отличается от Мэри Джейн. Нахожу других шлюх, одни пьяные, другие накурились травки, и я пытаюсь понять, что, черт возьми, здесь творится. Наконец добираюсь до последней двери. Отец должен быть там, больше негде. Я толкаю дверь и готовлюсь защищать свою жизнь, потому что он был здоровенным и чертовски крутым сукиным сыном, и ни в коем случае не стал бы стоять спокойно, пока старший сын хлещет его ремнем по заднице. Но он лежит там в углу, а шлюшка рыдает в голос. Косметика вся размазана по лицу и больше ничего. Я трогаю отца, а он не мертв, но близок к тому. «Отец!» — говорю я. Он открывает глаза, хватает меня за руку и узнает мой голос. «Эрл!» — говорит он. «О, да благословит тебя Господь, сынок! Ты пришел за своим отцом, когда это ему нужно, как никогда в жизни. Сынок, я убит, а ты забери меня из этого дома греха. Умоляю тебя, сынок. Я так жалею о том, что сделал с тобой и с твоим братом. Я был злым, злым человеком. Я совершил столько зла в долине и потом... А теперь Бог наказал меня, но ради себя и своей матери. Забери меня из этого дома греха». «А что это за долина?» «Хендерсон, я даже представить себе не могу. Возможно, он имел в виду долину теней. Больше ничего не приходит в голову. В общем, он озадачил меня на много лет». «Продолжайте». «Ладно, я смотрю и вижу, что в него стреляли. Выстрел выше сердца. Пулька, судя по всему, небольшая, крови совсем немного». «Что случилось?» — спрашиваю шлюшку. А она говорит: «Ах, ах, бедный мистер Чарльз, они набросились на него. Они схватили его, и когда он вытащил свой маленький пистолетик, отобрали его у мистера Чарльза и выстрелили из него мистеру Чарльзу прямо в сердце. Они пришли, чтобы убить его, вот и убили». Шлюха рыдает, аж стекла дрожат, мол, мистер Чарльз такой хороший и добрый, заботился о нас, все такое. Я спрашиваю, кто это сделал. «Они и сделали», — отвечает. «Гангстеры застрелили из его же собственного оружия и сказали мне, что если я закричу, убьют меня и всех девочек в доме. А он вопит: забери меня отсюда. Я умираю, о Боже, я умираю. Но, сын, ради Иисуса, пожалуйста, забери меня из дома греха». Я так и сделал. Пришел, чтобы избить человека и вколотить в него страх Божий. А вместо этого тащу его со второго этажа, а он плачет и рассказывает мне, какой я хороший сын и так далее. Какой я замечательный, и как он мной гордится. Все всегда происходит не так, как ты рассчитываешь. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я был достаточно силен, чтобы нести его, но я не хотел выходить на улицу, и бордель «Маман» провела меня в подвал, откуда выпустила через большую дверь. Так я впервые попал в этот водосток. Я вынес его к той самой трубе, а он все повторял: «Спасибо, сынок, спасибо тебе, спасибо». Я вернулся, нашел его автомобиль, пригнал на станцию и занес отца в машину. Но к тому времени он был уже давно мертв. Вот последние слова, которые я услышал от него. «Я был злым человеком и сотворил зло в долине, и от этого произошло очень много зла. И я надеюсь, что Иисус простит меня. Я не хотел, чтобы его нашли там». Я отвез его в Маунт-Иду, уложил в естественной позе и взломал кладовку со спиртным в лавке Тернера. У него в автомобиле лежал миротворец, шестизарядный револьвер «Кольт» 45-го калибра, образца 873-го года. Я повозился с патронами, чтобы все решили, будто тут была перестрелка. Запутал следы в пыли, а потом удрал. На следующий день я сел на поезд, через неделю оказался в Пендлтоне, а еще через 4 месяца на Гуадалканале. Это чистая правда. Я охотился на него, но кто-то меня опередил. «Иисус!» — пробормотал мальчик. Поезд дернулся. «А почему они убили вашего отца?» — спросил Карло. «Я так и не смог выяснить. Кто знает, во что этот человек мог вляпаться? Он был плохим человеком. Бил и калечил людей, делал ужасные вещи. Кто-то, наконец, решил рассчитаться с ним, я так думаю. Прежде чем это сделал я». Они поднялись и пошли к поезду. Проводник громко взывал: «Все в вагоны!» «Есть кое-что, вдруг оно вам поможет», — сказал Карло. «Я случайно заметил это, когда просматривал газетные подшивки, и мне показалось, что здесь есть связь. Вы ведь знаете об этом ограблении, когда украли деньги для работников Фалкоа?» «Да». «Оно произошло 2 октября 40-го года. Ваш брат умер 4 октября. Вам стоит об этом подумать». «Проклятие!» — воскликнул Эрл. Карло дошел до поезда и, прихрамывая, забрался внутрь. Эрл еще немного постоял рядом с вагоном, будто не хотел допустить, чтобы единственный уцелевший в тех войнах, которые он вел, остался без его защиты. «Эрл, а почему вы не захотели, чтобы вашего отца нашли в том публичном доме? Зачем было рисковать? Раскрылось и раскрылось, что тут такого?» «Ты не понял, Карло. Эти шлюхи, они были не такими, как все другие». Юноша, не успевший расстаться с невинностью, недоуменно нахмурился. «Они были мальчиками», — выговорил Эрл, и на этом закончил, открыв свою последнюю и самую болезненную правду.